долина Нила не могла остаться позади. Достигая бахромы облаков, огненный букет на крыле вспыхивает чаще, чаще и вдруг пропадает. Не по душе мне эти шифрованные переговоры с демонами ночи. Впереди загорается зеленая звезда, яркая, как маяк. Так что же это, звезда или маяк? Не по душе мне и эта сверхъестественная лучезарность. Это звезда волхвов, этот опасный призыв. Проснулся Приво, зажигает лампочку, проверяя обороты мотора. Гоню его. Не нужен он мне со своей лампой. Я выскочил в просвет между облаками и спешу посмотреть, что там, внизу. Приво опять засыпает. Ничего там не высмотришь. Мы летим 4 часа 5 минут. Подошел Приво, сел рядом. Пора бы уже прибыть в Каир. Да, не худо бы. А там что, звезда или маяк? Я немного убрал газ, конечно, от этого и проснулся Приво. Он всегда очень чуток о всякой перемене в шуме мотора. Начинаю медленно снижаться, надеясь выскользнуть из-под облаков. Только что я сверился с картой. При любых условиях плоскогорье уже позади. Подо мной ничто не должно возвышаться над уровнем моря. Я ничем не рискую. Продолжая снижаться, поворачиваю на север. Так я непременно увижу огни. Города я наверняка уже миновал, значит, огни появятся слева. Теперь я лечу под скоплением облаков. Но слева одно опустилось еще ниже, надо его обойти. Чтобы не заплутаться в нем, сворачиваю на северо-северо-восток. Нет, это облако опускается все ниже, заслоняя горизонт. А мне дальше снижаться опасно. Высотомер показывает 400. Но кто знает, какое здесь давление у земли? Приво наклоняется ко мне. Кричу ему. «Уйду к морю, там буду снижаться, а то как бы на что-нибудь не наскочить». Впрочем, ничего не известно. Может быть, я уже лечу над морем. Тьма под этой тучей поистине кромешная. Прилипаю к стеклу. Разглядеть хоть бы что-нибудь внизу. Хоть бы огонек мелькнул, хоть какая-то веха. Я словно роюсь в золе. В недрах погасшего очага пытаюсь отыскать искорку жизни. Морской маяк. Мы вместе заметили эту подмигивающую западню. Безумие. Где он, этот маяк, привидение? Это ночная небылица. Мы с Приво приникли к стеклам, отыскивая этот призрак, только что мелькнувший в 300 метрах под нами. И вот тут-то... А? Кажется, только это у меня и вырвалось. Кажется, я только и ощутил, как наш мир содрогнулся и затрещал, готовый разбиться в дребезги. На скорости 270 км в час мы врезались в землю. Потом сотую долю секунды я ждал. Вот огромной багровой звездой полыхнет взрыв, и мы оба исчезнем. Ни Приво, ни я ничуть не волновались. Я только и уловил в себе это напряженное ожидание. Вот сейчас вспыхнет ослепительная звезда, и конец. Но ее все не было. Что-то вроде землетрясения разгромило кабину, выбило стекла, на 100 метров вокруг разметало куски обшивки. Рев и грохот отдавался внутри, во всем теле. Самолет содрогался, как нож, смаху вонзившийся в дерево. Нас яростно трясло и колотило. Секунда, другая. Самолет все дрожал. И я с каким-то диким нетерпением ждал. Вот сейчас неистраченная мощь взорвет его, как гранату. Но подземные толчки длились, а извержения все не было. Что же означают эти скрытые от нас усилия? Это дрожь, это ярость, это непонятная медлительность. 5 секунд, 6. И вдруг нас завертело. Новый удар вышвырнул в окна кабины наши сигареты, раздробил правое крыло, и все смолкло. Все оцепенело и застыло. Я крикнул Приво. «Прыгайте! Скорее!» В ту же секунду крикнул и он. «Сгорим!» Через вырванные с мясом окна мы вывалились наружу. И вот уже стоим в 20 метрах от самолета. Спрашиваю Приво. «Целы?» «Цел», — отвечает он, и потирает колено. «Пощупайте себя, — говорю, — двигайтесь, у вас ничего не сломано, честное слово». А он отвечает, «Пустяки, Это запасной насос».